Эвальд шагнул к окну, отдернул занавеску и посмотрел на хозяев. Пыдер бросил ложку и вцепился руками в стол. Марта с ненавистью поглядела на Эвальда и опустила глаза. Юхансен остановился метрах в 200 от хутора. Даже сквозь туман окна дома Пыдера горели зазывно и ярко. В доме их ждал обильный ужин и долгожданное тепло. «Надо истопить баньку», — сказал капитан своему неизменному адъютанту Мятту. «Хорошо бы, командир». «Ну что ж, пора». «Нет, ты, Инга, останься. Тебе незачем глядеть на все это. Вы запомнили, где Пыдер хранит деньги и золото?» «Конечно, командир. Только без крови. Пыдера и Марту связываем, берем все, что нужно, и уходим. Пусть бежит жаловаться в НКВД». Юхансен тихо засмеялся. «А если будет дергаться, командир?» «Тогда прихлопнем. Пошли». Они, стараясь ступать осторожно, двинулись к дому. Скрипнула тяжелая калитка. Гулко простучали кованые сапоги по булыжникам двора. Скрипнули под тяжестью тел ступеньки крыльца. Привычно толкнув дверь, Юхансен вошел в сени, наполненные теплом и запахом жареного мяса. Он внутренне усмехнулся. Неожиданно кончится прощальный ужин для Пыдера. Вот дверь в комнату. Свет на секунду ослепил его. «Привет, Пыдер! Привет, хозяйка!» Он не успел договорить. Что-то тяжелое обрушилось на голову, и комната закрутилась, как чертово колесо на ярмарке. Мелькнуло лицо Пыдера, Марты и еще чьи-то лица. Потом темнота. Руди ударил Юхансена крюком в челюсть, четко, как на ринге. Эвальд увидел, как бандит сделал еще один шаг в комнату и рухнул. Разглядывать его было некогда. Он прыгнул на второго бандита, и они покатились в темной сене, хрипя и выкручивая друг другу руки. Паренек ему достался здоровый, но все-таки Эвальд сумел проверенным приемом заломить ему руку, и тот захрипел, застонал от боли и бессилия. На крыльце раздался выстрел, потом еще один. Резанула очередь из автомата. «Что там?» — крикнул Эвальд. «Один пытался уйти», — ответил из темноты Руди. «Где вы, товарищ майор?» «Здесь». Вспыхнул свет карманного фонаря. «Сейчас». Руди наклонился к лежащему, обыскал карманы, вынул пистолет из кобуры, поднял упавший шмайсер. «Вставай!» Содержанный поднялся. Щелкнули наручники. «Двое взято, один убит, товарищ майор», — вошел в сени Вялис. «Главное, Юхансен». «Да, но где же женщина?» — задумчиво спросил Эвальд. «Найдем. Главное, Юхансен». «Я даю ракету, вызываю машины. Давайте». Звук выстрела стеганул ее словно кнутом. «Неужели они Пыдера?» Но словно в ответ ударил еще выстрел, потом очередь из автомата. Ей показалось, что лес словно ожил. Послышались голоса, вспыхнули карманные фонарики. Инга вытащила из кобуры пистолет и прижалась спиной к стволу дерева. Оружие не вернуло ей уверенности. Она ощущала себя слабой и совершенно беззащитной в этом лесу, наполненном враждебными ей звуками. Она еще сильнее прижалась к дереву, ища у него защиты, словно стараясь вдавиться в шершавую кору, слиться с ней. И только одна мысль билась внутри ее, заглушая страх и ненависть. «Взяли! Взяли Генриха!» Над домом хлопнул красноватый шарик ракеты, и сразу же ему ответил рев автомобильных моторов. Потом она услышала чей-то голос, кричавший: «Товарищ Пальм! Майор Пальм! Машины!» «Пальм?» — ужаснулась она. «Эвальд Пальм? Это о нем рассказывал ей Юхансен. Значит, он здесь!» И снова кто-то крикнул у дома. «Юхансена в ма... теперь второго!» Они взяли Генриха. Что же делать? Юлиус, только он может помочь сейчас. У него есть люди, он должен освободить Генриха. В тумане проплыл свет фар. Машина, ревя двигателем, выбиралась на дорогу. Инга ждала, когда затихнет шум мотора. Потом с невероятным усилием оторвалась от дерева и сделала первый шаг. Она торопилась, обойдя стороной хутор Пыдера, Инга вышла на поле. Несколько дней назад Юхансен показывал ей, как добраться до тайной тропинки на болоте. «Это на крайний случай, детка», — улыбаясь, сказал он. «Но его не будет, этого случая. Меня прозвали Кровавый Юхансен. Чушь! Я удачливый Юхансен». «Удачливый? Неужели судьба изменила ему? Нет, этого не может быть. Есть же Юлиус со своими людьми. Наконец, человек, арестовавший Юхансена, его родной брат». Мысли путались в голове. Лес был наполнен темнотой и опасностью. Но страх ушел куда-то. Его сменило непонятное чувство автоматизма, заставлявшее ее по инерции двигаться, натыкаясь на ветви, больно бившие по лицу. Наконец лес начал редеть, и она почувствовала запах гнили. Вот оно, болото. Оно лежало перед Ингой, раскинувшись на несколько километров. Оно бурлило, вздыхало, ухало, словно предупреждая, отговаривая Ингу. Она зажгла фонарь и пошла вдоль берега разыскивать условный знак, расколотое молнией дерево. «Ваша фамилия?» — спросил Эвальд. «Тиллик, гражданин майор. Тиллик Карл». Задержанный сидел на краешке стула. Это был здоровенный парень в порванной куртке, левой рукой он поддерживал, словно баюкал, правую. Лет ему было около 20, светлые волосы торчали репьями, лицо в веснушках, губастый, испуганный рот. Эвальд встал, и парень дернулся, чуть не упав с табуретки. «Сопляк», — подумал Эвальд, — «совсем зеленый, как он в банду-то попал». «Давно в банде?» — спросил он парня. Третий день. Над бровью задержанного тиком билась жилочка, и сам он никак не мог справиться со своим лицом, вот-вот собираясь заплакать. «Как попали в банду?» «Дядя послал». «Какой дядя?» «Пыдер. Он брат матери». «Так, а вы о чем думали?» «В Швецию хотел», — еле выговорил задержанный. «Куда?» «В Швецию». «Что вам известно о составе банды?» «Это как?» «Ну, сколько в ней человек?» «Нас трое пошло на хутор. Да женщина в лесу ждала». «Женщина? Как ее называл Юхансен?» «Инга». «Где она может быть?» «Не знаю». «Хорошо. Кто еще?» «Еще двое уехали в Таллин. Как их звали?» «Рудольф и Отто». «Опишите мне их». «Рудольф низенький, седой, у него не хватает двух передних зубов». «Это Конкс», — сказал из угла комнаты Вялис. «Его приметы есть». «Отто?» — спросил Эвальд. «Среднего роста, лысый, лет под 60». «Отто Роусар, бывший начальник здешней полиции», — вновь вступил в разговор Вялис. «Его приметы в деле». «Кому они поехали в Таллин? Не знаю». «А что вы знаете?» Эвальд шагнул к задержанному. «Не бейте!» Тиллин резко откинулся, гулко стукнувшись головой об стену. «Я знал только адрес. Или 7». «Уведите!» — вызвал конвой Эвальд. Он посмотрел вслед задержанному, достал папиросу, сел рядом с Вялисом. Капитан чиркнул спичкой. «Ну что?» «Надо сообщить в Таллин о Конксе и Роосааре». Эвальд глубоко затянулся. «И допрашивать Юхансена. Он ничего не скажет». Вялец сломал обгорелую спичку. «Ничего. Попробую?» «Попробуй, а я свяжусь со Сниным». Вялис шагнул к двери. «Я прикажу привести Юханссона, только не давайте снять с него наручники».